81. Квартира 202. В 202 никто не ответил. И Дью уже наполовину вскрыл замок, когда услышал ужасный крик. Кричал мужчина, и у Дью по спине прошел холодок. Что-то за гранью боли и страха звучало в его крике. Дью вскочил. В тишине коридора отчетливо щелкнули колени. Ближе по черной лестнице Дью помчался по ступенькам на бегу, доставая мобильник. «Отто, быстро сюда!» 82. Перри, спотыкаясь, кашляя, истекая кровью, слезами, соплями и слюной, вышел из ванной, сжимая в руках отрезанные гениталии. Он не заметил, как бросились в рассыпную вылупившиеся личинки, стараясь убраться с дороги настолько быстро, насколько позволяли их плохо скоординированные ножки-щупальца. Они наполнили его мозг какой-то бессмыслицей и отвлеченными фразами. Перри размахнулся и швырнул во стену бутылку. Та разлетелась вдребезги, забрызгав стены и пол Баккарди. Один из треугольников бросился к нему. Перри схватил окровавленные ножницы. Личинка запрыгнула ему на ногу, обхватив щупальцами икру. Перри ощутил резкую боль в мышце, но как-то отстраненно, как будто кто-то кричал в миле от него. Он наклонился и пронзил ножницами маленькое тельце. Мозг чуть не взорвался от 5 одновременных женских криков. Их испустили вылупившиеся личинки. «Почему я до сих пор их слышу?» — изумился Перри. В его голосе прорывались истерические нотки. «Я ведь всех убил. Почему я до сих пор слышу их? Будь они прокляты!» Он поднял ножницы, мельком взглянув на дергающиеся, извивающиеся тельце, насаженное на лезвие, встряхнул его. И треугольник шлепнулся на пол, подергиваясь и заливая ковер фиолетовой слизью. Перри поднял голову и издал рев, бросил вызов остальным. Однако они предпочли держаться подальше. Перри направился к двери, перешагнул через тело толстухи. Ступней и кистей у нее уже не было. Обглодали до кровавых обрубков. Твари заскакали в тошнотворном танце, чирикая и щелкая, бомбардируя его мозг бессвязными угрозами. «Ты заплатишь, ты ублюдок, ты свое получишь, и очень скоро...» Перри запрыгал к выходу, не выпуская из рук своей ноши, отпер 3 замка и распахнул дверь. Расколотил последнюю бутылку о косяк. Спиртное полилось на ковер. «Ты плохой, мы доберемся до тебя, мы до тебя доберемся!» Перри оглянулся. Твари взирали на него с неприкрытой злобой. Черные глаза светились ненавистью. Перри ничего не сказал. Мозг не мог сейчас складывать слова. Изо рта стекала тонкая струйка слюны. Он бросил ножницы на пол. В руках оставались еще 2 вещи. Он щелкнул зажигалкой. Перри Доуси оглядел комнату взглядом человека, который в одночасье стал намного старше. Затем наклонился и коснулся огоньком лужицы спиртного. Пламя вспыхнуло мгновенно. Сначала бледно-голубое, добравшись до ковра, оно стало ярко-оранжевым. Перри бросил зажигалку, теперь у него остался только один предмет. Пожар разгорался, пламя плясало уже под потолком. Перри в последний раз взглянул на тварей. Они носились по квартире в какой-то кошмарной сатанинской пляске, в слепом ужасе. Натыкались на стены, мебель, друг на друга, им негде было прятаться от огня. «Да-да, вы все сгорите», — тихо проговорил Перри, — «все до единого». Он хотел уйти, и тут заметил карту. Пламя облизывало ее уголок. Перри сорвал карту с двери, выскочил из квартиры, повернул направо и запрыгал по коридору. А за спиной у него... бесновалось пламя. 83. Квартира 304. Дью поднялся по лестнице, когда языки пламени уже плясали в коридоре. По другую сторону огня он увидел огромного, нагого человека, сжимающего что-то в каждой руке. Сквозь дрожащий от жара воздух Дью видел, что человек стоит на одной ноге, другая просто висит, поднятая над полом на пару дюймов. Человек развернулся и запрыгал прочь. Огонь скрыл гигантскую фигуру. Дью начал стрелять, выпустив полную обойму за 3 секунды. Смертоносные пули 45-го калибра исчезли в огне. Дью не знал, подстрелил он Доуси или нет. Выяснить это можно было только одним способом. Он вставил новую обойму в кольт и, поколебавшись секунду, бросился в ревущий огонь. 84. Прыг-скок. Перри совершенно потерял инстинкт самосохранения, но, как ни удивительно, его ловкость только возросла. Он одним прышком преодолел пролет в 6 ступенек. Кровь толчками вытекала из промежности. Сила инерции швырнула Перри в стену, однако он не упал, а вместо этого сумел развернуться и в следующем броске покрыл еще 6 ступенек. Когда Перри оказался на площадке 2-го этажа, полотенце слетело с ноги, и он остался совершенно голым, в одних носках. Если бы кто-то увидел его со стороны, то решил бы, что Перри спятил и твердо вознамерился свернуть себе шею. Но тот продолжал прыгать, не зная, что Дью Филлипс гонится за ним, и уже почти догнал. Входная дверь распахнулась так сильно, провернувшись на петлях, что ручка ударила в кирпичную стену и выбила из нее несколько осколков. Перри, вопя с вытаращенными глазами, выпрыгнул прямо на снег, и холод ударил его, словно крепкий кулак Санта-Клауса. Где-то в голове вертелась мысль о машине. Должна быть машина, нужно поехать в Аджамегу и завершить проклятую Одиссею. А еще хотелось попасть в больницу, потому что какой-то придурок только что прострелил ему левое плечо. Перри чуть не упал, но ему случалось принимать удары и посильнее. Да, нужно в больницу, чтобы там залатали руку, из которой прямо на тротуар хлещет яркая дымящаяся кровь. Чтобы сшили то, что разрезано на ноге, и он снова мог передвигаться на своих двоих. Чтобы полечили волдыри от ожогов на спине, голове и заднице. Чтобы остановили кровотечение в руке. Чтобы затушили огонь, пожирающий правую кисть и предплечье. Чтобы вытащить пулю из левого плеча. Отсосали черную гниющую слизь из плеча и ягодицы. А самое главное, чтобы пришили обратно член. 85. Пиф-паф. Входная дверь блока G еще не успела закрыться, как Дью Филлипс снова распахнул ее. В дыму и пламени он выскочил на заснеженный тротуар, прокатился раз, другой, третий. Когда вновь поднялся на ноги, пламя отступило. Куртка из полистера едко дымилась. Он снова дошел до той черты, когда не было места чувствам и морали. А было место лишь для одного — для убийства. Он уже не Дью Филлипс, он ротный, машина смерти, которая отняла больше жизни, чем можно пересчитать. Дью упал на одно колено и взвел кольт 45-го калибра. Рука действовала уверенно и твердо, как у нейрохирурга. Дью видел все. Покрытые снегом мертвые ветви зимних деревьев и кустов, каждую обледеневшую иголочку на сосне, каждую машину, каждый колесный диск, каждый номерной знак, каждый след. Полицейские заполнили двор, как темно-синие аллигаторы, загорающие на берегу реки. Во двор ворвались 3 серых фургона, один справа, другой слева, третий из-за спины истекающего кровью скачущего на одной ноге психа. Доуси несся по территории парковки в отчаянном порыве к свободе. вместе, откуда некуда бежать. Он заметил полицейские машины и замедлил движение. Потом остановился, обернулся и с отчаянным оптимизмом безумца запрыгал в сторону Дью. Дью видел перед собой лицо, искаженное яростью, болью, смятением и ненавистью. Человек несся вперед, огромный, страшный. Он прыгал на залитой кровью правой ноге, покрывая каждым прыжком невероятно большое расстояние. Левая нога висела под углом. Правую руку покрывали ожоги третьей степени. Волос на нем не осталось, только черная корка и волдыри на черепе. На груди красовалась длинная полоса черной слизи, которая изливалась из багряной, размером с бейсбольный мяч раны на правой ключице. По обеим ногам текла кровь, текла из того места, где должен быть пенис. Но кошмарнее всего Дью показался взгляд. Перри смотрел вперед холодным, напряженным взглядом хищника и в то же время диким, безумным от страха взглядом жертвы. Рот будто не мог решить, издать крик или оскалить зубы. Все это Дью отметил за 2 секунды, в то краткое мгновение, когда детали выступают из реальности, как буквы из медной таблички с именем. Взгляд, выражение лица. Все как у Брубекера, у человека, который убил Мэла. Один выстрел из 45-го калибра, и череп Доуси разлетится на мелкие осколки, вперемешку с мозгами. Кто-то должен заплатить за смерть Мэла, и этот ублюдок подойдет как нельзя лучше. Дью прицелился в улыбку безумца. Палец на спуске напрягся. Доуси приближался. Один выстрел, только один выстрел. Черт, Мэл, как же тебя не хватает! Но Дью получил приказ. Он сменил цель и нажал на спуск. Пуля вонзилась в правое плечо Доуси и развернула его вокруг своей оси, как тряпичную куклу. Псих рухнул на землю. Снег превращался в красную кашу, смешиваясь с хлещущей кровью. Карта упала неподалеку. Дью опустил пистолет и пошел вперед, потом остановился. Не веря своим глазам, он смотрел, как Доуси поднялся на здоровую ногу. Выражение его лица не изменилось ни на йоту. На нем не отразилось ни удивления, ни боль. Доуси бросился к Дью. Могучие мускулы сокращались, безумная усмешка будто приросла к лицу. Он прыгал на одной ноге. Дью поднял пистолет. Есть еще одно место, куда можно выстрелить, чтобы парень не поднялся. «Ну и силен же ты, ублюдок!» — тихо проговорил Дью и спустил курок. Пуля вонзилась в колено Перри, то самое колено, из-за которого закончилась его футбольная карьера. Коленная чашечка разлетелась на осколки. Пуля прошла через хрящ и вылетела с обратной стороны ноги в кровавом облачке. Перри упал и, проскользив по снегу, рухнул на землю всего в нескольких футах от Дью. На сей раз он не встал. Тяжело дыша, смотрел на Дью. Безумный оскал смерти был словно высечен на его лице. В кулаке Перри все еще сжимал свой пенис. Дью аккуратно затоптал пламя, лижущее карту, и поднял ее. Не сводя прицела с сумасшедшего оскала, Доуси посмотрел на карту. В некоторых местах она прогорела насквозь. Но Дью все равно видел красную линию, проведенную от Ан-Арбор до Ваджамеги. И странный красный, похожий на японский символ. Дью взглянул на Доуси. Тот же самый символ он вырезал у себя на руке. Дью показал Перри карту. «Что там такое? Какого черта тебе нужно в этом странном городишке? Что значит этот символ?» «Кто-то стучит в дверь», — нараспев ответил Перри. «Кто-то звонит в звонок. Сделайте одолжение, откройте дверь и впустите их».